Правда, я увез вас силой, но из дружеских побуждений. Я заставляю вас ночевать в лесу, но моя поспешность происходит от того, что надо спасти другую девушку, такую же слабую и беззащитную, как вы. И, наконец, сударыня, не наказывайте себя и поешьте хоть немножко. Даже если вы не голодны, вы должны поесть, чтобы поддержать свои силы». «Я не приму пищу из рук человека, убившего моего дядю», — ответила она. «Сударыня», — вскричал Дик, — «клянусь вам распятием, я не дотронулся до него». «Поклянитесь мне, что он еще жив», — сказала она. «Я не хочу лукавить», — ответил Дик. «Сострадание приказывает мне огорчить вас. В глубине души я убежден, что его нет в живых.